Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас вода. Штурмовать далеко море позывает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ясь. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему готов предложить миру для обсуждения? Есть такая мудрая фраза, дошедшая до нас из глубины веков. Звучит она так: «Что посеешь, то и пожнешь». Вот давай с тобой попробуем разобраться в этой передаче, что же нужно сеять каждому из нас, чтобы в мире ином получить то, чего хочется. Ну или говоря проще, как сделать так, чтобы обрести счастье после смерти. Однако серьезная тема – счастье после смерти. Но давай попробуем, как ты на эту тему смотришь, с какой стороны, куда двигаться, с чего начать. Поведай, пожалуйста. До сегодняшнего дня я на эту тему как бы сильно бы и не смотрел. Но так получилось, что, ну, случайности, кстати, не случайно. Мы как-то писали с тобой по этому поводу передачку. Кого заинтересует, может посмотреть, как эта штучка работает. Так вот, случайно так получилось, что сегодня большую часть дня я посвятил просмотру семинара Алексея Орлова, который проходил недавно в Москве, где поднялась одна интересная тема о том, как наша будущая жизнь может влиять на настоящую жизнь, или же наоборот, как такие своеобразные сообщающиеся сосуды, как настоящая жизнь может влиять на нашу будущую жизнь. И говоря еще проще, как получить в будущем то, что тебе нужно. И вот этот необычный подход я бы хотел, чтобы ты осветил, потому что, как я буду передавать, все равно это будет немножко сломанный телефон. Я могу высказать то, как понял я, а ты добавишь и глядишь, в итоге это поможет людям самостоятельно простроить свою теперешнюю жизнь таким образом, чтобы в грядущем получилось то и выросло то, что нужно, а не какие-то там колючки, которые человеку пользы не принесут. Угу. Насколько я понимаю, ты говоришь про семинар в Москве, который проходил в августе, назывался «Управление судьбой». Самое главное, я хочу добавить, что этот семинар можно просмотреть абсолютно бесплатно. Достаточно на канале Ютуба, значит, под роликом, где Алексей вкратце приводит информацию этого семинара, перейти по ссылке на сайт slavradio.org, ввести свою почту электронную, и на почтовый ящик придет ссылка, по которой, пройдя, вы можете посмотреть этот семинар, так сказать, без искажений, в полном объеме, потому что, как вот ни крути, но то, что было рассказано в течение 6 часов, очень трудно, сохранив вот весь этот смысл важный, уложить там в 5, в 10, в 20 минут. Поэтому пока это будет, скорее всего, в нашей передаче все-таки небольшая выжимка, но если вы захотите узнать подробнее, пожалуйста, не поленитесь, изучите по первоисточнику. Угу. То есть ты мне предлагаешь 6 часов скомпоновать в 6 минут и счастливо на этом расстаться. Хороший вариант предложил, молодец. Ну, в общем-то, это можно сделать, можно сказать ключевые фразы и разойтись. Но вопрос: ключевые фразы – это только ключи, которые человеку даются. А вот где замочек? Где тот путь, который к этому замочку приведет? Что за этим замочком находится? Как выглядит то здание или та дверь? Об этом, наверное, тоже надо как-то рассказать. Да и вообще, а зачем туда там лезть-то, вот за эту дверь? Что там за ней? Где тот самый рай в шалаше, в котором жить прекрасно? Здесь, наверное, все больше и больше будет времени уходить. В конечном итоге мы предложим с тобой посмотреть тот самый семинар, который, кстати, в отличие от предыдущих по этой теме, включал в себя то, что является его изюминкой. Как вот будущая жизнь в другом теле, может быть, в другом измерении, либо на этой земле, в других пространствах или в этом пространстве через, может быть, там 100 или 1000 лет влияет на нашу жизнь сейчас. Вот такой вот бред сумасшедшего. И на самом деле это тоже практика очень интересная. И практическое обоснование там есть. И проверено в жизни. Многие люди, которые начали это применять, они поняли, как интересно изменяется сегодняшняя жизнь. Поэтому я думаю, что все-таки лучше, чтобы люди посмотрели целиком семинар, а не выдержки из контекста. И ты уже сказал, как это сделать. На сайте Славрадио существует как раз посвященная этому страница, где можно свой e-mail указать и совершенно безоплатной основе получить полностью весь этот семинар, как он был, без каких-то купюр. Тем более, что он уже там готов и выложен. Поэтому я думаю, что вот заниматься пересказом смысла нет, а тем более переводить его в плоскость, а как прошлая жизнь будет влиять на сегодняшнюю, а как сегодняшняя влияет на будущее. Но это всем уже известно, везде это об этом рассказано тысячу раз, что ты сейчас каждым своим действием, каждой своей мыслью создаешь то, что у тебя будет в будущем в этой жизни, либо в предыдущей жизни, в этом пространстве, либо в других пространствах, в этом теле, либо в другом теле. То, что ты взаимодействуешь с другими людьми, это еще и зацепки кармические образуются, это еще и взаимодействие, которое придется каким-то образом продолжить, либо распутать, либо углубить, или в этой жизни через какое-то время с окружением, либо в будущей жизни и так далее. Об этом много что сказано, и об этом у нас семинары проводились разные, там та же самая «Управление судьбой» в предыдущем формате как раз вот это все и рассказывало. Поэтому стоит ли об этом говорить? Что из этого конкретно практически мы можем дать людям? Вот здесь поясни, пожалуйста. Может, я тогда как-то перефразирую, перестрою свое видение и что-то дам конкретное? Так, ну тогда по поводу того, что ты сказал. Божественное работает интересным образом. И часто бывает то, что по нашим меркам информация, которая вышла позже, она бывает оказывает значительное влияние на людей для того, чтобы они посмотрели то, что по каким-то причинам они пропустили и не посчитали важным. Возможно, как раз вот это наше с тобой, так сказать, видео, я не могу сказать, что это как для заинтересования перед выступлением, а как заинтересование после выступления для того, чтобы все-таки его посмотреть, повлияет на людей, чтобы этот семинар они посмотрели. Но все-таки мне важно было бы в этой штуке донести вот какую вещь для людей, что часто то, что по меркам человека, живущего вот только в земном мире и видящего только то, что вот видят органы чувств, воспринимается нами как невозможное, как то, что не может быть никогда, и то, что невозможно исправить. При взгляде на эту ситуацию существа, которое уже эти опыты прошло давным-давно, позволяет, используя вот эту более широкую картину понимания мира, находить свое предназначение в этой жизни самостоятельно, более верно. Причем, следуя по этому предназначению, твоя цель, она не будет ограничиваться этой жизнью и не будет как компас, который вот в одну жизнь показывает в одно направление, а потом в другую сбиваться, а будет из жизни в жизнь идти по одной нити, и каждый твой опыт, он будет нанизываться на вот этот, как бусинки, на общий опыт твоей вот этой божественной сущности. Ты будешь проходить сам с минимальными искажениями и помогать другим. Ну вот как-то так. Да, но это все опять же уже представлено во многих учениях и философских, и теософских. Поэтому здесь мне как-то говорить об этом скучновато. И зачем повторять? Можно взять первоисточники, там все прочитать. А я думаю, что надо развернуть нам вот таким образом. Обратите внимание, что самое ценное является для человека. Ну, многие кто-то скажет машина, кто-то дом, кто-то близкие люди, хорошие отношения. Да, конечно, для кого-то это так, для кого-то вот так, но все это существует. Я же говорю про другое. Для того, чтобы жить нам счастье, необходимо понимать, откуда счастье берется. И необходимо уметь не делать несчастных поступков, которые приводят нас к несчастью. Неправильных поступков надо избегать. А это можно сделать тогда, когда мы научены каким-то горьким опытом. Вот горький опыт, самое неприятное, это и есть самое ценное в нашей жизни. Если мы не научены этим, то мы обязательно будем повторять то же самое. А по поконам вселенского бытия, если вы делаете одно и то же, и до вас это не доходит, то это все будет усиливаться. То есть проблемы, которые получились сначала маленькие, они такие поверхностные, вам намекают на это в виде образов. Потом слово появляется, говорит, ну ты что, дурак что ли или дура, что ты делаешь-то? Потом кто-то уже начинает бить по макушке. Ты что это сделал? На тебя, получай. Пендаль волшебно отвесит, поварёшка третий глаз откроет на лбу. Если это не доходит, тогда уже вас будут каким-то образом изолировать от общества, изгонять из общества, ломать вам руки, ноги для того, чтобы вы в этом обществе поменьше появлялись. То есть проблемы начнутся со здоровьем, с деньгами, с обществом и так далее. Но если уж совсем ничего не понятно, ну тогда это приведет вас к месту, где сплошные позитивчики, сплошные плюсики. На кладбище имеется в виду. Так вот, чтобы этого избежать, необходимо включить здравомыслие и уметь анализировать, что с вами происходило, понимать, что из этого произошло, где вы сейчас находитесь. Ну, наоборот, вот где вы сейчас находитесь, вспомнить, где вы находились и что делали, и вот сюда опять вернуться, где вы находитесь – поняв, главное, как не надо было бы делать, и не просто поняв, а вникнуть в это и приучить себя больше так не делать, а отвечать правильными словами, делать правильные действия, какую-то реакцию в мир, производить правильную и так далее. И вот тут уже как раз я отсылаю вас к первой части моих семинаров «Родовая нить. Жить без страхов», где вот об этом всем конкретно рассказывается. Как научиться общаться со своим телом, как научить свое тело быть вам слугой. Ваше тело – это животное, которое необходимо обучать правильным действиям, реакциям правильным, правильным словам, правильным каким-то остановкам, чтобы размыслить, правильным размышлениям, осознанию, в конечном итоге, к здравомыслию. Вот это первая часть «Родовая нить. Жить без страхов». Там об этом все подробно рассказывается. Как со своим телом, со своим мозгом, со своим подсознанием взаимодействовать. Ну и вообще, что такое сознание, подсознание, осознание и так далее и тому подобное. Откуда мы появились, откуда пришли, как устроен этот мир. Это все первая часть. А вторая – это уже управление судьбой, как управлять, для чего управлять и так далее. А уже третья часть – это управление судьбой, как будущая жизнь влияет на современную жизнь. Это уже выше такой пилотаж, если в этом разобраться. Ну, естественно, там есть и варновость, и славяно-русская, и прочее, прочее. Так вот, наша задача – осознать, что тело – это животное, наше тело. Кому оно принадлежит? Себе самому? Ну, тогда это вопрос здесь не должен разбираться. Себе самому, значит, зверек сам по себе, человек сам по себе, непонятно для чего, непонятно как. Ну, главное, что сам по себе. Такой нарциссизм. Все хорошо, все замечательно, я крутой, я круче тучи и так далее. Если же мы понимаем, что мы более широкое нечто, чем тело, то тогда вопрос, кто я? Кто царь в голове? Откуда он идет? Откуда все произошло? Вот они начинают открываться при помощи тех семинаров, про которые я говорю, или вебинаров. И тогда многое становится на место. А раз так, то животное, которое нам дается, вот этот наш биоробот, который нам дал на жизнь, или который мы приобрели для этой жизни, в зависимости, как смотреть, он должен уже служить поставленной задаче на эту жизнь. Не просто сам по себе барахтаться, а служить поставленной задаче. А раз так, его надо воспитывать. И где-то местами дрессировать, а где-то договариваться. Это же разумное. Здесь же компьютер-то есть. И поэтому все эти моменты, которые в первой части управления судьбой, родование жить без страхов, мы рассказываем, вот они сейчас применимы как раз. Их сейчас можно применять. А это можно делать, когда вы познаете опыт ошибок трудных. Вот этих вот палок, на которые наступили, граблей и прочего, прочего, прочего. Поэтому наша задача понять, еще раз акцентирую, кто мы, для чего мы – это само собой. Куда мы идем – это тоже само собой. Как нам чего делать – это тоже само собой. Но для того, чтобы как делать, необходимо, чтобы тело наше, мозг наш подчинялся нам высшей поставленной задаче. Не со стороны к нам привнесенной. Там партия сказала. Да, это хорошо, когда партия говорит, она совпадает с вашими чаяниями. Либо какой-то авторитет сказал. Ну, это тоже хорошо, да, если совпадает с чаяниями. Но нельзя же жить постоянно по указке от кого-то. Надо же и самому тоже не только мышак на голове носить, не только в нее есть, в эту голову. Так что опыт всегда складывается из самого неприятного, что есть, в первую очередь, и потом научение себя вести к самому ценному, что есть в жизни, к радости. Поэтому в прошлом самое ценное – это горький опыт, а в будущем самое ценное – это та радость, которую надо достигнуть. Вот когда вы все это складываете, когда начинается труд над собой, вот только тогда мы становимся человеками. Вот только тогда мы становимся теми, кем мы должны быть. И тогда тело, мозг, ну вся вот эта оболочка с компьютером в голове, биокомпьютером, используется по назначению. А как это делать? Смотрите семинары, читайте правильные книги, слушайте выступающих людей. Таких уже выступлений огромное количество. Осталось только выбрать, подходит вам эта стезя, либо это направление, либо это. Может, вы еще в религии в какой-то должны побыть. Ну, может, религия. Может, в локе какой-то вам надо побыть. Ну, лока, значит. Или эгрегориальная какая-то структура вам нужна. Ну, побудьте там, если вам это нужно. Но в этом надо разбираться, это надо понять. Ну, о том уже много что сказано. Ну, вот, наверное, так. Если ответил на твой вопрос, то давай будем закругляться. Если нет, тогда уточняй. Да, я думаю, ты прав. Кому нужно, советую, как говорится, от всего сердца ознакомиться с этой информацией, потому что многое, что дается и приходит через Алексея, в других источниках я, во-первых, не слышал, а во-вторых, то, что дается, можно проверить, и уже если это приносит пользу вам, вашей семье, обществу и миру, начать применять. На сим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за то, что поднимаешь интересные темы, и также наших радиослушателей и зрителей, кто эти темы подбрасывает, Михаил их аккумулирует и выдает вот так вот на гора. Такой шахтер у нас Михаил, который там бурит внизу, комбайном, там отбойным молотком работает и все это сюда являет. Прощаюсь с вами. Напоминаю, что вы слушаете и смотрите Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Михаил Ять, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Будь добры. Штурмовать далёкое море посылать.